Глава 16. Лекса. Все разбилось вдребезги, и весь мир исчез. Рассыпался на какие-то бессмысленные брызги голосов, запахов, оттенков. Я же видела только его глаза. Вся ненависть растворилась в этом дьявольском триумфе, в этой радости, невероятно сумасшедшей. И мурашки рассыпались по коже, крошечным, раскаленным бисером. Я каждую из них ощутила сердцем, которое захлебнулось от наслаждения снова смотреть в его горящие дьявольским огнем страсти карие глаза. Увидеть снова. Да, вот так, неожиданно. Назло всему, назло отцу, обстоятельствам, свадьбе проклятой. И мне не нужны были в этот момент прикосновения. Только его взгляд. Он меня не просто обнимал. Он меня обволакивал. Ласкал, рвал на части. Ни у кого нет такого взгляда, как у Андрея. Ни у кого для меня. Говорящего, орущего и рычащего взгляда. Он умел это делать со мной. Сводить с ума. Нереальным взглядом. Бархатным глаз. Цвета моего персонального безумия. Обжигающими глотками пью кипяток нашего электричества на двоих. Не моргая, сжимая ножку бокала дрожащими пальцами. Тяжело дыша и разбивая секунды на вечность вместе с ним. Пусть время остановится, пусть оно замрет, сжалится над нами и зависнет на какие-то секунды, когда я могу вот так сходить с ума и радостно кричать в ответ таким же горящим взглядом. Мне кажется, я даже вижу огненные нити между нами, и из них сыплются мелкие оранжевые искры, испепеляя кислород вокруг нас. Я, не скрываясь, смотрела ему в глаза, и мне было плевать, что отец и Исхан это видят. Пусть хоть взорвутся от злости, никто не отнимет у меня право смотреть, потому что я не знала, когда увижу Андрея еще раз, потому что я также знала, что этой свадьбы не будет. Я залью собственной кровью белоснежные хоромы моего отца. Он получит мой труп в свадебном платье. Никогда ему меня не поймать. По его не будет в этот раз. Лучше сдохнуть, чем лечь под этого урода, которого он нашел мне в мужья. Да и все равно меня бы убили после первой же брачной ночи, потому что я не девственница. Но и до этого не дойдет. Я не дам ему себя даже пальцем тронуть, и поэтому я смотрела на Андрея так жадно, как могла, вкладывая в этот взгляд боль и отчаяние, тоску и злость на проклятые обстоятельства, вкладывая всю свою любовь адскую к нему, невозможную и безумную, больную до такой степени, что я вынесла ей и себе приговор. Пусть почувствует, как я люблю его, пусть увидит в моих глазах и поймет, что я не бросала, что у меня выбора не было. Это так важно, чтобы верил. Важно, чтобы знал, что я не тварь. А сама понимала, что не поверит. Если я еще раз откажусь уйти с ним, мне придется говорить страшные вещи, чтобы Андрей отступился. И я их скажу, если успею. Скажу, чтобы потом опровергнуть своей смертью. И он смотрел также в ответ. Я только Бога молила, чтобы не выкинул ничего, чтобы не попытался здесь. Отец приехал с охраной, они все до зубов вооружены. Даже в туалет меня с конвоем ведут. Я ни на секунду не остаюсь одна. Отец ожидает подвоха и готов к нему. Мне лишь удалось написать на салфетке 4 слова. Я не могла, прости. И передать Андрею с официанткой, сунув ей несколько купюр, чтобы молчала. Когда ему отдали записку, он поднял на меня тяжелый взгляд, заставляя дыхание участиться, и тут же перевел его на Савицкого, который в этот момент захлебывался очередными дифирамбами, теперь уже Андрею. Господи, люди либо тупы, либо наивны, либо считают, что все вокруг идиоты. Неужели он не знал о вражде отца и Андрея? Через 1/4 часа граф передал мне ответ, но уже с другим официантом. Увидеть хочу, когда и где. Отец вернулся за стол, и я тут же спрятала ручку под тарелкой, нервно улыбаясь. Господин Савицкий интересуется датой свадьбы. Хочет поздравить тебя лично, дочка. Будет нашим гостем. Согласился даже почтить нас своим присутствием на нашей родине. Непременно. Это важное событие для меня, ввиду нашей новой сделки с вашим отцом Александра. Для меня большая честь так близко познакомиться с вашей семьей и войти в круг его друзей. Я еле сдержалась, чтобы не сказать, что у Ахмеда Нурмузинова нет друзей и никогда не было, и что те, кто считали себя его друзьями, уже давно кормят червей, потому что не угодили ему, либо слишком много знали. «Да-да, милая», — вмешалась супруга Савицкого Маргарита, которая как раз подошла к нашему столу в экстравагантном малиновом платье с вычурным бантом на плече. «Я владелица трех салонов вечерних и свадебных платьев. У нас самые изысканные и великолепные наряды от непревзойденных мастеров Европы». Она протянула мне малиновую визитку, тряхнув длинными волосами и расплываясь в сладкой улыбке, от которой казалось, что все вокруг вдруг стало омерзительно липким. «Это будет наш свадебный подарок. Приезжайте на примерку. Я предупрежу девочек, и из вас сделают самую красивую невесту во Вселенной. В моем салоне одеваются только женщины из семей высокопоставленных политиков, олигархов и богемы со всего мира. И для нас будет честью одеть дочь Ахмеда Айдыновича к такому знаменательному дню». Льстивая, разукрашенная сучка. Сколько пафоса. Так и источает мед. И на отца моего плотоядно смотрит. «Нет, трахать он тебя не будет. От него любовницы целыми не уходят. Это я уже знаю. А ты ему нужна для других целей, как и твой идиот-муж». Я перевела взгляд на отца. Помнила, что он хотел, чтобы портнихи приехали к нам домой и шили платья по каталогам. Но сможет ли он сейчас показать себя тираном и деспотом при важных для него людях и отказать Савицким? Перевела взгляд на визитку королева Марго с девушкой в невероятном свадебном платье, усеянном стразами. И меня вдруг как током ударило. Вот он, шанс выйти из дома и увидеться с Андреем. «Боже, как красиво! С ума сойти!» Нарочито громко воскликнула я и прикрыла рот ладонью. «Мы планировали шить платье дома», — попытался возразить отец. «Но ваши намерения меня растрогали». Чёртов лицемер. Его могла растрогать только музыка в моем исполнении, и то, когда я играла что-то из его любимых мелодий. Он всегда любил только классику или восточные мотивы. «Папочка», — воскликнула я, — «я ужасно хочу такое платье, оно невероятное. Я мечтала о таком с самого детства, ну, пожалуйста». От удивления нахмурился. Да я и сама не помнила, когда в последний раз называла его папочкой. Секунду спустя что-то словно разгладилось на его лице, когда я повторила снова, уловив, что нашла нужный тон и нужные слова. Я уже и забыла, как им можно управлять, потому что ненависть не давала мне не то что папочкой называть, а и отцом. «Хорошо, раз моя дочь просит, все-таки не каждый день единственный ребенок выходит замуж». «Вот и отлично. Приезжайте во вторник. Вас будет ждать целый штат специально обученного персонала. Ваша фигурка и кукольное личико созданы для самых великолепных нарядов». Когда отец снова отошел с Савицким на веранду, я быстро написала на салфетке: «Свадебный салон королева Марго. Вторник. Во сколько, не знаю». И ко мне вернулся ответ спустя несколько минут: «Неважно во сколько. Жди меня там». Сердце ухнуло вниз и дух захватило. Мне стало невыносимо жарко. От этого «жди меня там» так невыносимо, что казалось, я сейчас задохнусь. Даже голова закружилась. Последнее время мне все чаще и чаще становилось не по себе. Словно паническая атака захлёстывала с головой, и меня тошнило до холодного пота, градом катившегося по спине. Я закрывалась в туалете, и меня рвало, пока кроме слюны ничего не оставалось, и, задыхаясь, плескала себе в лицо ледяную воду из-под крана, чтобы унять дрожь и смыть пот с лица. Это всё от нервного напряжения, от мыслей жутких, которые с ума сводили, и ужаса от того, что проклятый день Икс приближается. Страх, что я не смогу совсем покончить, и мне придётся выйти замуж за Исхана. Весь вечер только на Андрея и смотрела, а он на меня. Я до боли в груди надеялась, что у нас получится встретиться. Что я скажу ему? Чтобы он простил меня, чтобы забыл обо мне и отпустил. Скажу, чтоб Андрей больше не пытался меня похитить, и что я выхожу замуж по доброй воле. Это будет наша последняя встреча. По-настоящему последняя. Иначе не получится. Иначе нам с ним не суждено. И я мечтала о ней. Все эти дни потом, после банкета у Савицкого, я мечтала, как увижу Андрея, как прикоснусь к нему, как почувствую его запах. Когда уезжали из гостей, у меня чуть истерика не случилась от ужаса, что не увижу больше. Я идти не могла. Оборачивалась, тряслась вся, сдерживалась, чтобы не зарыдать здесь при всех. Если не получится выехать в салон, или он не сможет туда пробраться, я никогда его уже не увижу, а он меня. В машину сели. Исхан спросил, как я себя чувствую. Ему показалось, что я слишком нервная и бледная. Внимательный какой выискался. Отвернулась к окну, не отвечая. Много чести для этого ублюдка. Я до сих пор помнила, как он птенцам голову отрывал. Никогда этого не прощу, садист конченый. Отвечай, когда я спрашиваю тебя, Севда. Ты слишком строптивая. Я научу тебя покорности. Проигнорировала его приказ, не отводя взгляд от окна, и резко посмотрела вверх. Увидела, как Андрей смотрит на меня, распахнув окно, каким-то напряжённо сумасшедшим взглядом, и шумно выдохнула, опуская веки, борясь с дрожью во всём теле. В эту же секунду Исхан дёрнул меня к себе, сильно сжимая за талию и пытаясь поцеловать. Я сама не поняла, как вытащила маникюрные ножницы из сумочки и приставила к его яйцам, сильно надавливая. Подняла к нему лицо и очень тихо сказала: «А я научу тебя к себе не приближаться. Запомни, никогда не смей ко мне прикасаться. Никогда. Понял?» Его пальцы на моей талии медленно разжались, и он отпрянул от меня назад, выругался на нашем и поправил воротник белоснежной рубашки. «Когда станешь моей, я тебя накажу, сучка. Я тебя так накажу, что ты пожалеешь, что на свет родилась». Усмехнулась зло и спрятала ножницы в сумочку. Не стану я его. Никогда не стану. Никто ко мне, кроме моего мужчины, не прикоснётся. Я так решила. Или любимый, или смерть. И это не будет, как в кино или в книжках. Это и сейчас не как в кино и книжках. Это безумно страшно. Это настолько жутко, что от одной мысли об этом я дрожала всем телом и тихо про себя молилась. Но ещё страшнее — сломаться и позволить себя растоптать. Никогда. Слава богу, к нам в гости Исхан больше не приезжал. Нельзя было нам видеться перед свадьбой. Но меня всё равно стерегли. Я теперь даже по ночам спала не одна. Когда вернулась от тётки Асамы, отец приставил ко мне молчаливую женщину лет 50 в чёрном хиджабе и с яростной ненавистью в тёмных глазах ко всему, что её окружало. Казалось, она ненавидит даже собственное отражение в зеркале. Башара практически не разговаривала со мной. Видимо, ей было приказано вести себя именно так. Впрочем, мне и не нужно было с ней говорить. Ничего, кроме презрения, я к ней не испытывала. Она пыталась заставлять меня молиться и читать Коран. Но я и не думала выполнять ее указания, а точнее, в ее лице указания отца. Я давно уже определила для себя, к какой религии отношусь. Это случилось еще в детстве, когда нашла у бабушки Зухры в кладовке ящик со своими вещами. Там лежали детские кофточки, штанишки, платья и кукла с растрепанными, спутанными синтетическими волосами. Из самых дешевых. С глазами, которые закрываются, если наклонить куклу назад, и с пластмассовыми колючими ресницами. Самое странное, что я даже не пошла спрашивать, чье это. Я сразу поняла, что мое, каким-то шестым чувством, какой-то дикой интуицией. На вещах, на бирках с изнанки было написано «Саша», а у куклы, вышито на груди, навязанном от руки синим свитере, красное сердечко и имя Александра. Я знала, что это связала и вышла моя мама. Знала, каким-то подсознанием, о котором так много пишут. Нет, я не помнила. Точнее, все же помнила. Очень-очень смутно, как и силуэт матери, которую видела во сне. Но я не была уверена, придумала ли я это себе или на самом деле помнила ее. Ведь когда она умерла, мне было всего 4 года. Помню, отец увидел у меня куклу и ужасно разозлился. Хотел выкинуть, но я закатила истерику, и куклу оставили мне. С того момента я называла себя Лексой. Отец считал это детской забавой. А потом все как-то свыклись. Притом я переехала в столицу. С именем Александра и со светлыми волосами жить было намного удобнее, чем с именем Севда. Да и отцу было совершенно все равно на тот момент. А потом, когда оно стало моим сценическим псевдонимом, так начали меня называть все. И только Андрей, только он называл меня Александра, как моя мама в моих снах. Я никогда не ощущала себя мусульманкой. Мне были ближе совсем иные праздники, иные заповеди. Я стыдилась этого и пряталась, чтоб отец не узнал. Но если бы у меня был выбор, то я бы не выбрала ислам. Человек должен сам выбирать себе религию, то, что ближе ему, к душе. А вообще, я всегда считала, что Бог на небе один, и что неважно, на каком языке ему молиться и каким образом в него верить. Главное просто верить, и все. И ненавидеть людей за то, что они взывают к Всевышнему на разных языках и с разной интонацией. Просто омерзительно. Ведь верующий человек сам по себе должен олицетворять добро и нести его в этот мир. Лучше уже ни во что не верить, чем с верой на устах нести боль и смерть. Наверное, это неправильно, что я отреклась от религии. И именно за это Бог или Аллах меня так жестоко покарал, сделав мое счастье совершенно невозможным. Тогда где же оно, добро, всепрощение? Башара следила за каждым моим действием и при мне доносила отцу, если ей казалось, что я подозрительно себя веду. Ненавижу жалких плебеев, которые готовы выполнить любой приказ своего хозяина. Стыдно называть людьми таких существ. Страх делает из них насекомых, готовых предать даже родную мать или ребенка ради своей шкуры. Отец специально окружал себя такими. Я знаю, он любил ощущение беспрекословной власти, считал, что он сильный и могущественный, не понимая, что на самом деле это слабость и подлость нарочито самоутверждаться за счет несчастных, запуганных людей, которые боялись его тени и дрожали от звука его голоса. Я слышала, что почти все преданные отцу слуги были ему что-то должны. Прекрасный способ получить бесплатного раба, готового исполнить любой извращенный каприз. И они исполняли с таким рвением, от которого мерзко становилось. Прикажи он им отрезать себе части тела, они бы так и поступили. Одна из таких вот рабынь и присматривала за мной. Следила, чтобы я ела, спала, чтобы никому не звонила, и стояла за дверью, когда я принимала ванну, отбирая у меня перед этим телефон. Иногда мне хотелось ее придушить или утопить в этой самой ванне. Притом последнее время меня вообще воротило от еды. Зачем есть, если скоро и так? Я не могла произнести это слово даже про себя. Я пока не думала об этом. Знала как, но не думала. Страшно было. Очень и очень страшно. Но надежды не осталось уже. Да и на что надеяться? Даже если Андрей меня заберет, отец нас все равно достанет, и тогда он просто убьет нас всех. Лучше я умру, только я. Кто я вообще? Меня и нет вовсе. Жалкое существо, которое бьет и отдает кому попало собственный отец, словно свою вещь. Он распустил отвратительную сплетню, что певица Лекса бросила эстраду из-за великой любви и ударилась в религию, замаливать грехи и готовиться к свадьбе. Вы не знали, что Лекса на самом деле севда, и она мусульманка? Чеченка. Неужели? Ну вот знаете. И посыпались гнусные комментарии, полные ненависти и расовой нетерпимости, какие-то обвинения и оскорбления. Где-то я читала высказывание, что публика, которая рукоплещет твоей коронации, будет также рукоплескать на твоей казни. Это оказалось правдой. Они рукоплескали. Они орали дикие лозунги. Все те, кто пели мне дифирамбы, готовы были лично сжечь черномазую сучку живьем. Предательница, террористка. Чего я только там не читала. Вот так и закончилась моя карьера певицы. А была ли она? Скорее всего, нет. Отец просто позволил мне так думать, а потом жестоко разломал всю мою жизнь. На примерку свадебного платья Башара со мной не поехала. Я подстроила ей расстройство желудка. Меня сопровождали охранники, которые не посмеют мешать мне, и если я прикажу ждать за дверью салона, они так и сделают. Я не знала, когда Андрей приедет и приедет ли вообще. Пока вокруг меня суетились продавщицы, примеряя платья, лифы, фату, корсеты. Я стояла напротив зеркала и только кивала головой, чувствуя, как меня снова накрывает волной дикого отчаяния. Заходила в примерочную, смотрела на свое отражение в белоснежном наряде и начинала задыхаться. Оказывается, я до безумия ненавидела белый цвет. «Вам подойдет более закрытое декольте», кудахтала продавщица, а я усмехнулась. Конечно, закрытая, потому что возле ключиц все еще остались следы от побоев. Заметив их, женщины многозначительно переглядывались, а мне было наплевать. Честно говоря, я бы и это платье надела. Они ведь не знают, что я себе не свадебный наряд выбираю. Мрачно улыбнулась своему отражению, а одна из дизайнеров поправила на мне фату, прикрывая лицо вуалью и расправляя воланы на подоле платья. «Примерьте вот этот верх», — протянула мне другой лиф, усеянный белыми розами. «Вы наденьте, а Светочка поможет вам зашнуровать. Вас даже в корсет затягивать не надо. Какая же точёная у вас фигурка, такая стройная, хрупкая. Пока вы примеряете, я пошлю девочек еще несколько платьев принести на примерку. Вижу, вам пока ничего особо не понравилось». Я кивнула и зашла в примерочную, чувствуя, как от духоты кружится голова, и в отчаянии спрашивала себя уже сотый раз, когда он приедет и приедет ли. Я уже здесь несколько часов. Этот кошмар нескончаемый. Я скоро не выдержу. Меня и так трясет от всего этого фарса с примеркой и выбором. Так и хочется им сказать, что мне наплевать, в каком платье подыхать. Смотрю на отражение свое застывшим взглядом, на вышитые белые цветы со сверкающими стразами, и глаза слезами наполняются. А потом вздрогнула, когда дверь в просторное помещение с зеркальными стенами приоткрылась и тут же беззвучно всхлипнула, глядя через зеркало на того, кто вошел в примерочную и прикрыл за собой дверь на ключ. Стоит за спиной и смотрит на меня, ни слова не говорит. Потом руку на горло мне положил и к затылку губами прижался. Красивая. Какая же ты красивая, Александра. Ты вообще представляешь, насколько ты красивая? И кончиками пальцев по шее водит, по ключицам, лаская каждую выступившую бисеринку мурашек и вызывая новые щекочущим затылок дыханием. И все. Исчез весь мир к дьяволу, как и всегда, когда Андрей рядом. По всему телу прошла дрожь от этого шепота и от ощущения его ладони на своем горле. Не сжимает, а ласкает подбородок и часто дышит сзади. А потом к себе рывком развернул и с яростью дернул вниз корсаж платья, обнажая меня до пояса, глядя в глаза и тяжело дыша, опустил взгляд к моей нервно вздымающейся груди, и соски под его взглядом мгновенно затвердели до боли. Рванул к себе за затылок и жадно впился в мой рот поцелуем, не говоря ни слова, задирая подол свадебного платья, сдвигая в бок полоску трусиков, лихорадочно проводя по мокрой плоти дрожащими пальцами, подхватил под колени и, приподняв, резко вошел в меня одним быстрым движением. Мы оба глухо застонали, и мне показалось, что меня разрывает на части от болезненной наполненности им изнутри. Такой внезапный и жадный. Я запрокинула голову, впиваясь в его волосы, негнущимися пальцами исходя с ума от какого-то отчаянного приступа страсти, от того, что оба здесь, в этой примерочной, со страхом быть пойманными, оба одетые, и я в платье этом стану, сжав зубами костяшки пальцев, пока он долбится в меня, кусая за шею и сжимая руками под ягодицы, вбиваясь раскаленным членом все быстрее и быстрее, с каким-то остервенением и шепотом. «Моя, ты моя, слышишь? Моя, мать твою, моя!» И я шепчу в унисон его тихому рыку. «Твоя, только твоя!» Под каждый бешеный, глубокий толчок и треск материи, со сбившейся на бок фатой, щекочущий, напряженный сосок и грубо сминаемый на затылке его голодными пальцами вместе с моими волосами, пока не накрыла, не скрутила все внутренности жгучим и острым наслаждением, запрокинула голову, ударяясь затылком о стену, и он тут же накрыл мне рот ладонью, зная, что я могу закричать, двигаясь быстрее и быстрее, глядя в мои закатывающиеся от оргазма глаза, и я впиваюсь зубами ему в ладонь, чтобы не выть, когда все тело простреливает острейшими волнами наслаждения, и он выходит из меня, чтобы, молча, взяв за затылок, опустить на колени, продолжая сжимать фату пальцами и толкаясь блестящей головкой мне в губы. Почувствовала его вкус во рту, и скулы свело от бешеного фейерверка, запретного и адского удовольствия, в вакханалии страсти, посреди рек крови и необратимой невозможности нас обоих, как единого целого, в этом платье, которое мы с ним оба пачкаем самой прекрасной грязью на свете. И я морально кончаю от понимания, насколько это невероятно красиво, ублажать его ртом в примерочной, в чужом свадебном платье, стоя на коленях и цепляясь руками в кружевных перчатках за его бедра и проводить ими по каменному члену, заставляя его сдавленно стонать. Смотреть, как запрокинул голову и скалится в самом примитивном удовольствии, наполняя мое горло собой, судорожно толкаясь мне в рот с последними спазмами, а потом, тяжело дыша, смотреть ему в глаза, оба пьяные и дрожащие, осатаневшие от разлуки и проклятых препятствий, впивающиеся в друг друга, как умирающие от голода, закрывает в изнеможении глаза и трется колючей щекой о мою щеку. «Девочка, моя маленькая девочка, как же я тосковал по тебе, а мне рыдать хочется, потому что знаю, что скажу ему. Знаю, что это конец, только не хочется. Хочется еще пару минут счастья, совсем немножко. Вот так побыть в его объятиях, со вкусом нашего сумасшествия на губах, с соднящей болью между ног». Андрей вдруг в глаза мне пристально посмотрел и снова к себе привлек, сминая мою голую спину горячими ладонями. «Переодевайся, мы уходим отсюда. Никакой свадьбы не будет», — хрипло прошептал мне на ухо. «Все, хватит. Я забираю тебя отсюда прямо сейчас». Где-то в моей сумке вибрирует мой сотовый, и я чувствую, как волны паники ползут вдоль позвоночника липкой ледяной паутиной. Вот и настал день моей смерти. Ведь умирают не тогда, когда врачи констатируют конец, а когда дышать не имеет больше никакого смысла, и палец дрожит на рукояти ножа, чтобы полоснуть поглубже.